Я к Ходосевичу чувствовал вздрог. Он, возникнув меж Брюсовым и меж журналом искусства, покусывал Брюсова, не оценившего сразу его. Скоро он оказался при Брюсове, вновь отскочил от него. Он капризно подергивался между Зайцевым, Брюсовым и Соколовым лет пять, перебрасывая свои сплетни из лагеря в лагерь. Он со всеми дружа делал всем неприятности, жил в доме Брюсовых, распространяя семейные тайны о ссоре родителей с сыном, но всем импонировал Ходосевич. Умом, вкусом, критической остротой, источающей уксус и желчь, пониманием Пушкина, трудолюбивостью даже внушал уважение он. И, увы, во всех смыслах пошел далеко Ходосевич, капризный, издерганный, самоядущий и загрызающий ум развивался за счет разложения этики. Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, он казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем. Вздев пенсне, расчесавший пробориком черные волосы, серый пиджак, затянувший на гордую грудку, года удивлял нас умением кусать и себя, и других в этом качестве, напоминая скорлупчатого скорпиончика. Дело жутко. Имеется в виду скорлупчатые насекомые, приснившиеся Ипполиту, герою романа Достоевского «Идиот». Попав в перевал, Ходосевичу в лапы попал. Он умел поразить прямотою, с которой он вас уличал, проплетая журени своей утонченнейшей лестью, шармируя мужеством самоанализа. Кто мог подумать, что это прием — войти в душу ко всякому? Он и входил во все души, в них располагаясь комфортом, в них гадил и вновь выходил с большой легкостью, неуличаемый. Он говорил только правду. Неправда была в придыхании, в тоне, умел передергивать в как, а не в что, клевеща на вас паузой, вскидом бровей и скривлением сухого безусого ротика. Только гораздо позднее мне открылся до дна он. Белый подразумевает, по всей вероятности, свою ссору с Ходосевичем 8 сентября 1923 года в Берлине во время прощального ужина по поводу своего отъезда на родину. Бывало, умел с тихою нежностью, с детской грустью больного уродика тихо плакать о гибнущем в нем чувстве чести. Любил он прикинуться ползающим в своей грязи из чувства подавленности перед ризами святости. Делался даже изящно, когда, замерцавший глазами, с затягом сухой папироски, с подергом змеиной головки, он нервным, грудным, перекуренным голосом пел точно страстный цыганский романс, как он Пушкина любит, за то, что и Пушкин купался в грязи, и купается Брюсов, и он даже, я, как все лучшие обреченные люди. Многие крупные люди прощали ему очень многое за его роль, на себя ежедневно натягиваемую, и физически он внушал жалость. То он покрывался фурункулами, то от боли он корчился. Туберкулез позвоночника. Ходосевич заболел туберкулезом позвоночника в 1916 году. Но в 1907 году в перевале таки мне помог он. А что касается до врага в перевале, которому мешали весы, то, пожалуй, им был только Стражев. Не мог он простить, что весы отвергали его как поэта, и вооружал против нас Зайцева, Муратова и Гривцова. Борис Константинович Зайцев был мягок и добр, в его первых рассказах мне виделся дар. Студент Боря, себе отпустивший чеховскую бородку, по окончании курса надел широкополую шляпу, наморщил брови и с крючковатую палкой в руке зашагал по Арбату, и все стали спрашивать, кто? Борис Зайцев, писатель. Куда? Да туда же, куда идут все страстотерпцы-писатели. Зайцев же видом своим демонстрировал, что в его участи есть что-то горькое. По существу он был еще Борькою, по слову жены, которому хотелось сигать, похохатывать, дрыгая ножкой, совершенный козельчик. Зачем этот иконописный лик с профилем, точно вырезанным из пахучего кипариса, словом «лик юбиляра»? Да, оно, конечно, знаете, перекладывание ноги с обнаружением профиля, оно, конечно, и на челе морщина, как пришивная, щеки розовые, молодые, каштановая бородка выдавала козельчика, казалось, возьмет да сигнет с бодом и с брыком. А вместо этого голову скорбно наклонит, всем кипарисовым профилем провопьет. Того Чернышевский, Белинский, Толстой, Достоевский. И таки сигнет с передрыгом. Так почему ж такой вид? Не потому что Андрею хватил по плечу. Переталантище. Стражев справа, Сергей Глаголь слева, схватив, повели из кафе, где любил он посиживать, по Тверскому бульвару, и, ну, подкидывать выше облака. На облаке сев должен был иметь лик состоящего во пророцах. Пошло захваление Зайцева, пика, вогнавшая этого юного добряка и в страдальца, и в огромного светоча, поволокли по колдобинам литературной политики. А когда весы на резкий захвал ответили резким отхвалом, Борис Константинович, с пригорьким упреком поставив нам свой кипарисовый профиль, воссел перед нами в обиженной, нас осуждающей позе. Меня иной раз поза злила. И злила, что предпочел он дешевую похвалу себе строгой, придирчивой критики таких ценителей, как Брюсов. Он не был враг. Но за ним приседали враги. Гривцов, в эти годы еще совсем юный, конечно, не в счет. Ходил тоже он в позе врага вместе с Муратовым, тихим, почтеннейшим и талантливым тружеником по истории итальянского ренессанса, последний не видел действительности. Эту тройку вполне безобидных людей, приумело использовав, выставили вождями третьей волны символизма. С Зайцевым ладил я. Но она стукнула лбами. Стражев, ставший редактором еженедельной литературно-художественной недели, в которую Зайцев просил меня дать фельетон об Андрееве, в номере с фельетоном моим напечатал выходку против Валерия Брюсова, его заметку прочел в перевале, и, как назло, вслед за тем появился Муратов, ближайший сотрудник газеты, которому я очень резко сказал: «Из газеты я вынужден выйти». Он, выслушав резкости, мирно ответил: «К чему такой гнев?» Но взял в шляпу и ушел. Я же сел писать Стражеву официальное уведомление о выходе, квалифицируя резко поступок газеты, намереваясь завтра письмо передать в руки членов редакции. Утром же я узнаю. Стражеву передано об уходе моем. Чтобы предупредить мой удар, меня экстренно уведомляют в газете. Я не состою, так как я при свидетеле, где оскорбил всю редакцию, слова Муратова. Этот поступок был явно уже передержкой. Разрываясь от гнева, понесся в редакцию. Влетаю, четверка сидит за столом, рядом чай и печенье. За чаем путься, то глазами ест, а под глазами круги темно-синие. Несимпатично было. Не подавая руки, никому вынимаю письмо. Собираюсь читать его вслух. Стража, вскакивая, заявляет: «Редакция не допустит до чтения письма». Вижу, Зайцев сидит, опустивший глаза. Он терзается. Наперекор им. Читаю свое обращение к Стражеву, квалифицируя резко его передержку, и вижу его почерневшее вовсе лицо. Дочитываю, оставляю письмо, ухожу. Тут вдогонку бросается Зайцев, меня настигает, схватив за рукав. Я ему объясняю, что я уважаю его. Он, одной рукой удержа меня за руку, другой к лицу, начинает трястись от рыданий. В своем обращении, адресованном Стражеву, Белый подтверждал свои слова о том, что считает литературно-художественную неделю газетой хулиганского типа, прояснял их смысл. Я относил упреки свои не к людям, а к общему тону заметок, напечатанных в вашей газете, и заявлял о своем выходе из состава сотрудников, указывая, что он ценит Бориса Константиновича Зайцева и как художника, и как человека. Белый добавлял: «Личных отношений с господами Гривцовым, Муратовым и вами у меня не было, кроме чаепития или слов ни о чем до теоретических споров». Поэтому с улыбкой принимаю я ваши условия, прекращаю с вами личные отношения. Что же касается Бориса Константиновича Зайцева, то мне грустно и больно с ним разорвать. 26 или 27 сентября 1907 года. Белый писал Блоку. Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из недели. Я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением. Они исповеди не захотели принять и потребовали извинений. Я повторил, что тон их органа хулиганский. Махнул рукой и пошел прочь. Зайцева одного прошибло. Тот шел за мной. Я взял его за руку. Он расплакался. В книге «Далекое» Зайцев вспоминает о заключительной части этого инцидента. Белый вылетел в переднюю. Я за ним. Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что лично по-прежнему друг друга любим, в литературной же плоскости разошлись и не можем, конечно, встречаться, но в глубине души ничто не изменилось. У обоих на глазах при этом слезы. Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались друг с врагами и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. Я напечатал статейку против авантюристов-писателей, их обозвавши обозную сволочью. Я разумел кашкадавов. Но кто-то же из сплетников, ерзающих между нами и группой Зайцева, распространил клевету, будто я разумел Зайцева, Стражева. С Зайцевым мы объяснились мгновенно. Через неделю в кружке, увидав Ходосевича, севшего рядом со Стражевым, я, подойдя к Ходосевичу, Стражеву руку протягиваю, он в ответ... Очень громко. «Вы оскорбили, Борис Николаевич, меня. Я руки вам подать не могу». Громко, чтобы тоже слышали, произношу, что меня возмущает внесение в статью мою смысла, которого не было в ней, и с вызовом руку вторично бросаю Стражеву. «Вы убедились, надеюсь, теперь, что ошибочно истолковали статью мою. Он сажает меня с собою рядом». И просит еще раз таким образом высказаться, но публично, я обещаю. Но после встает затруднение, в какой форме сказать, что и Зайцев, и Стражев по смыслу статьи не обозная сволочь. А случай представился. Скоро, когда выступал я в кружке, за зеленым столом со мной рядом сидел Виктор Стражев. Тут я заявил, что меня удивляет, как грубо осмыслили мою заметку, прочтя обвинение по адресу литературных подонков, как инсинуацию на группу лиц, уважаемых мною. Но как же сконфузился я, увидав. Эстрада вся повернулась на Стражева. Он стал багровым от этого. Не повезло и на этот раз. Как не везло с перевальцами. Но явление мое в перевал, и проход сквозь него был моим появлением в газеты. Вошел в перевал я, а вышел в газеты.